Он сжал ее руку, такой простой, понятный и естественный жест. «Ну, а теперь я должна вернуться в семью Пелла». Кэтрин проводила Келлога до его временного кабинета, а затем отправилась в Пойнт-Лобос-Инн. Войдя, она сразу поняла, что атмосфера здесь изменилась. Кинетические данные принципиальным образом отличались от вчерашних. Женщины демонстрировали явное напряжение и нервозность. Дэнс обратила внимание на позы, лица, свидетельствовавшие о раздражении, холодности и даже откровенной враждебности. Допросы и беседы со свидетелями — долгий и сложный процесс. И часто бывает, что за удачным днем следует день, потраченный впустую. Дэнс была разочарована и поняла, что пройдет несколько часов, если не дней, прежде чем она сможет снова получить от них хоть какую-то полезную информацию. И тем не менее она решила попробовать. Кэтрин пересказала им то, что полиции стало известно о Дженни Марстон, и спросила, не знают ли они что-нибудь о ней. Женщины ответили отрицательно. Тогда Дэнс попыталась возобновить вчерашний разговор, но теперь их замечания и воспоминания были поверхностны и малоинформативны. Создавалось впечатление, что Линда озвучила общую точку зрения, когда раздраженно провозгласила «мне, собственно, больше нечего добавить, и я бы хотела поскорее вернуться домой». Дэнс полагала, что женщины уже принесли достаточную пользу. Они спасли жизнь Рейнольдсу и членам его семьи, помогли лучше понять личность Пелла, и самое главное, благодаря им стала ясна его основная цель — удалиться на какую-то горную вершину. Вполне вероятно, что со временем полиции удастся установить, где она расположена. Тем не менее, Дэнс не хотела их отпускать до своей беседы с Терезой Кройтон в надежде, что воспоминания девушки смогут пробудить в женщинах какие-то ассоциации. Она решила не сообщать им о приезде девушки, так как риск утечки информации был слишком велик, но по ее просьбе они согласились задержаться еще на несколько часов. Когда Дэнс уходила, Ребекка проводила ее. Они немного постояли на улице под навесом. Моросил мелкий дождь. Кэтрин вопросительно приподняла бровь. Она чувствовала себя неловко, предполагая, что Ребекка вновь собирается прочитать ей нотацию по поводу некомпетентности полиции. Однако намерения у Ребекки были совсем иные. «Возможно, вы и без меня поняли, но тем не менее мне хочется высказать это вслух. Сэм вообще не понимает, насколько опасен Пелл, а Линда считает его несчастной жертвой. Всеми непонятой и отвергнутой жертвой дурного воспитания. Продолжайте. Все, о чем мы с вами вчера поделились, сведения о его характере, все они, конечно, верные». Но я прошла массу психотерапевтических курсов и хорошо понимаю, как легко сосредоточиться на научном жаргоне и забыть о человеке, который за ним стоит. Вам удалось дважды помешать Пеллу совершить задуманное, и вы даже чуть было не поймали его. Ему известно ваше имя? Кэтрин кивнула. Неужели вы думаете, что он станет тратить время на охоту за мной? У вас ведь есть по отношению к нему иммунитет? Спросила Ребекка и вопросительно приподняла бровь. И Кэтрин мгновенно все стало понятно. Да, у нее по отношению к нему иммунитет, его чары на нее не действуют, значит, она для него опасна. Опасности надо убирать с дороги. У меня есть чувство, что он чем-то сильно обеспокоен. Вы для него вполне реальная опасность, и он хочет от вас избавиться. И помните, его удар чаще всего бывает направлен на семьи людей, вставших у него на пути. У вас ведь есть семья в этом районе? Родители и дети. Ваши дети с отцом? Я вдова. О, извините. Но они сейчас не дома и их охраняют. Хорошо. Тем не менее, будьте осторожны. Спасибо. Дэнс оглянулась на домик. Вчера вечером что-то произошло между всеми вами. Ребекка рассмеялась. Кажется, мы никак не можем справиться с прошлым. Оно у нас слишком большое, неподъемное для таких хрупких женщин. Вчера мы занимались стиркой грязного белья из наших воспоминаний, а выстирать его следовало бы много лет назад, однако я не уверена, что они согласны со мной. Ребекка вернулась в домик и закрыла за собой дверь. Дэнс заглянула в щелочку между штор. Она увидела, что Линда читает Библию, Саманта смотрит на свой сотовый, явно придумывая какую-нибудь очередную ложь для мужа о конференции. Ребекка же уселась в кресло и начала заполнять листы своего блокнота крупными нервными линиями рисунков. Наследие Дэниела Пелла и его семьи. Глава 45.